Глава 15. Я открыл глаза, попытался встать и тут же поплатился за это. Башка затрещала, содержимое желудка попросилось наружу, а кости заломило. «Не брыкайся!» Голос был подобен удару по гонгу, прямо в мозг. «Рома!» «Не ори!» — хрипло попросил я, но вместо этого раздалось лишь «хрррр!» «Попей!» Друг бесцеремонно приставил бутылочное горлышко к моему рту. «Пей же! В тебе такая доза транквилизатора, что надо ведро воды осушить, чтобы в себя прийти!» «Транквилизатор!» Это все объясняло. И гул в голове, и боли в теле, и чувство тошноты. Я за секунду осушил бутылку и, не глядя, поставил рядом. Рука дотронулась до бетонного пола, и я осмотрелся. «Клетка! Замечательно!» Докатился. Вторая бутылка оказалась в руках, и я выпил ее залпом до последней капли. Плотный смог в голове рассеивался. Тело наконец-то стало адекватно воспринимать команды мозга. «Что я тут делаю?» Голос скрежетал наждачкой по горлу, и я забрал третью бутылку из рук Ромика. «Ничего не помнишь?» Друг устало протер глаза, и я обратил внимание, что белки глаз у него покраснели. Я обратился к воспоминаниям, продираясь словно через терновые кусты, через туман в голове. Когда все прояснилось, тут же вскочил на ноги и завертелся по клетке. Ромик сидел рядом со мной в запертой решетчатой коробке 5 на 5 метров, что стояла на нижнем этаже берлоги и служила местом успокоения и наказания особо буйных. «И на тебе, глава клана Бурых заперт здесь собственной персоной. Но удар по гордости я еще стерплю, а вот если подверг риску наш клан, то себе не прощу». Живо предстала перед глазами вскрытая когтями, будто консервная банка, крыло машины, кипиш в городе и всаженные в мышцы иглы транквилизатора. Я обернулся, закрыл глаза и стиснул прутья решетки, встав к другу спиной. Рома долго молчал, что было на него не похоже, поэтому я не выдержал. «Все так плохо?» Я повернул голову, чтобы видеть лицо друга. «Не весело!» Рома поднялся на ноги так, будто его тело затекло от долгого сидения на полу. «Но все удалось замять. Нам повезло, что люди предпочитают верить словам, а не глазам». «Значит, обернулся. Регистраторов много пришлось чистить». «Да ты мне льстишь, если думаешь, что я могу медведя размером с полтонны с трассы оперативно убрать, да еще все записи почистить у свидетелей. Прости, но, увы, ты вчера стал знаменитым. И нет пестрит тобой во всех ракурсах. И сбоку, и спереди, даже сзади». И я стукнул кулаком по толстому пруту решетки, но не почувствовал боли. «Она видела?» «Нет, спокойненько потрындела по телефону и уехала. Ты ее потом проверь на слух». Рома заткнулся, как только напоролся на острый взгляд. «Молчу, молчу». Как разгреб все. Я не торопился выходить из клетки, будто пытался оттянуть момент столкновения с последствиями. «Вована с ребятами вызвал на мусорской газели. Оперативно тебя и погрузили с мигалками. Народ был доволен». «Что с роликами?» Этого я боялся больше всего. «Попал в новости или повезло?» «Не надейся на удачу. И пару дней не смотри телевизор. Нервы сбережешь». «В клане узнали?» «Ты же знаешь, что наши ребята умеют держать язык за зубами, особенно когда это касается главы, который может оторвать болтливые головы». Я разжал стиснутые до бела кулаки. Обошлось. И клан не в курсе. Благо берлога на ремонте. И моя пара не испугалась бегущего на нее зверя. Страшно подумать, что было бы, если бы Рома не вырубил меня. «Спасибо». Я с благодарностью похлопал друга по плечу. «Которую ты там зарплату бонусом хотел?» «Уже 15-ю», – пробурчал все равно недовольный Рома, выходя из клетки. «Запарился со мной. Сколько я тут провалялся?» Я вышел следом и с облегчением закрыл за собой решетчатую дверь. «Сутки!» – Рома пихнул мне вскрытую упаковку бутылок питьевой воды в руки, которую достал из-за угла, и сказал: «Я сваливаю спать. До весны не будить». И пошел на выход, бормоча себе под нос. «Сущее наказание иметь пару человечку». «Где-то вы сейчас витаете?» Водитель Майбаха неспешно ехал по заданному в навигатор пути на улицу Островского, 21, и в который раз пытался меня разговорить. Моя же голова была настолько забита последними событиями и их анализом, что я мыслями и правда была далека от роскошного салона и компании симпатичного мужчины. «Тяжелый день», — я слабо улыбнулась. На большее сил не хватило. Обычно я легко и непринужденно поддерживала разговор на любую тему, а сейчас была сама не своя. Постоянно решала в голове дилемму, а не выкинуть ли мне эту книгу куда подальше, раз она притягивает столько неприятностей. «Ну, смотрите, сейчас же все хорошо, можно расслабиться». Незнакомец широко улыбнулся, и мне стало стыдно за собственную отстраненную реакцию. Глубоко вздохнула и решила, что от меня не убудет, если поболтаю с ним пару минут и утешу любопытство, которым так и сочится каждая фраза попутчика. «Вы правы, мне повезло, что вы оказались удивительным человеком, не стали скандалить с таксистом и устраивать ему ад посреди столицы, да еще и меня вызвались подвести». «Я удивительный?» Мужчина настолько натурально опешил, что даже не моргал секунд 10. «Если вам не нравится это слово, то просто забудьте. Я хотела сказать, что благодарна вам за ваше великодушие, вот и все». Я приправила слова легкой улыбкой. «А глаза не улыбаются», — вдруг заметил мужчина, повернувшись, и я удивленно моргнула. «Что? Вы притворялись только что?» — огорошил меня водитель. «Не надо, не натягивайте фальшивые улыбки». Я замолчала, не знала, что ответить, и лишь молча рассматривала профиль мужчины. Что ж, ему удалось полностью захватить мое внимание, и этому, судя по довольной ухмылке, он был рад. «А вот у вас, хоть и перекошен рот, но глаза смеются. 1-1, не находите?» — рискнула сказать я, и только потом подумала, что могу оказаться высаженной на полпути. Сидела бы тихо и помалкивала. «Нет же, язык мой!» «Согласен», — вдруг рассмеялся мужчина. «А давайте я снова поведу в счете. Меня зовут Дмитрий». «Я веду. 2-1». «Ловко он. Ну что ж, с меня не убудет сравнять счет». «Злата. 2-2». «Мне 32. 3-2». «О нет, так не пойдет. Это нечестно». «А хотите, я вам помогу сравнять счет?» «И каким это образом?» «Угадаю ваш возраст». Стало интересно, что же он предположит. Да и кто из женщин сможет устоять в таком случае? То-то же. Любопытство – наше все. «Давайте». «Вам 18, и с каждым годом все равно 18». «Ну, как же банально. Старо, как мир. Я уж было подумала, что вы и тут будете оригинальны». 4-3, – вдруг объявил он. «Это с какой стати? Сравняли же сами, назвав мой возраст», – возмутилась я. «Вы улыбаетесь. Это 4-3». «Да вы тоже сверкаете деснами. 4-4». От моих слов рот мужчины тут же захлопнулся, а глаза округлились, будто ему дали поддых. Ляпнула я так ляпнула. Этот богач, наверное, такого никогда в жизни не слышал. Подвез на свою голову. «Я не агрессивен, не беспокойтесь, вам ничего не грозит», — вдруг пробормотал он, словно был слегка сконфужен. Но после его слов сконфузилась уже я. «О чем это он? Какая агрессия?» «Ну, тут фигня осталась, каких-то 300 метров», — неожиданно голос комедианта Харламова в навигаторе разрядил обстановку, и мы засмеялись. Я от облегчения, что скоро окажусь у Маринки дома, а Дмитрий, наверное, от того, что непонятный разговор был ловко свернут. «Не хотите завтра встретиться? А то ваша горящая щека мне всю дорогу покоя не дает. Успокойте мою совесть, поужинайте завтра со мной». «Горящая?» Я дотронулась до ушиба и почувствовала легкую припухлость на скуле. Только бы фингалом под глазом не растеклось. Какой тут ужин? «Дайте мне свой номер, а я завтра позвоню», — продолжал Дмитрий, поворачивая во двор подруги. «Это лишнее, со мной все в порядке», — сказала я, а про себя добавила: «Да и номера у меня сейчас нет. Телефон в такси остался, отводить глаза». Дмитрий хотел было запротестовать, как вдруг... «Все, с тебя 500 рублей!» Голос Харламова порвал атмосферу в клочья, и я, смеясь, положила на сиденье 500 рублей и выскочила из машины. «Спасибо!» — крикнула в открытый салон и захлопнула дверь, глядя на растерянного мужчину в дорогущем авто. «Чума!» — раздалось сзади. Маринка стояла рядом, шуба на запах, глаза на выкате, рот открыт. «Я тут ноги отморозила от беспокойства, а она разъезжает на Майбахе!» Я открыла рот в свое оправдание, но подруга перебила: «Молчи, если это твой вор, то моя квартира в его полном распоряжении». мы вместе проводили глазами удаляющиеся задние фонари, и как только машина скрылась из виду, я окликнула Маринку. «Эй, дева-спасительница, приюти на ночку-другую, а?» Маринка повернулась ко мне и присвистнула. «Ну и таланты. Пошли, расскажешь, как такого принца подцепила и где? Мне тоже нужно парочку». «Парочку? Про запас». В квартире орал, как бешеный телевизор. «Иностранцы с этого момента могут смело утверждать, что мифы о том, что в России по улицам спокойно ходят медведи, имеют вполне реальные основания. Вчера в центре столицы водители могли видеть, как прямо по проезжей части прогуливался огромный бурый медведь. Как выяснил наш корреспондент, медведя зовут Дусик, и раньше он выступал в цирке. По недосмотру хозяина, во время перевозки в питомник медведь сбежал. К счастью, хозяин не растерялся и успел обезвредить своего питомца, выстрелив в него большой дозой транквилизатора, до того, как кто-либо успел пострадать. После чего медведя оперативно погрузили в полицейскую газель, чтобы довести до перевозки. Хозяину грозит штраф в размере 5000 рублей за... Маринка убрала звук, и я с облегчением вздохнула. Уши хоть отдохнут. Похоже, не у меня одной дела не ладятся.